Глава 11. Снежана. «Как вы там? Эля вас еще не замучила?» Спустя пару часов отсутствия позвонил Алексей. «Нет, все хорошо. Мы тут прекрасно проводили время. Сперва в кукол играли, а потом она попросила ей сказки почитать. И заснула», — ответила я вполголоса, аккуратно прикрывая за собой дверь детской. «О, даже так? Няня обычно жалуется, что она неуправляемая. А вам так легко удалось ее уложить? У вас талант!» Послышался в трубке мягкий и такой чарующий голос. «Внизу телевизор, на кухне в холодильнике есть еда. Чувствуйте себя как дома. Я тут немного задерживаюсь. Очень неудобно, что приходится вас просить, но обещаю позже компенсировать ваше время». «Все хорошо. Я дождусь вас. Решайте свои проблемы. Но вы ведь отмечать будете дома? Как же праздничный стол?» Вдруг влезла я не в свои дела. «Не переживайте. Я все привезу с собой», — хмыкнув, остановил он мою тираду. «Конечно, хорошо», — ответила я и замолчала, ожидая, что он повесит трубку. Но он тоже не завершал вызов и также молчал. «Вы хотели что-то еще сказать?» — спросила, не зная, он специально не отключился или уже забыл про меня. «Я хотел, но лучше скажу, когда вернусь. Лично». Раздался усталый голос Алексея в динамике. «Тогда до встречи?» «Да, до скорого». Есть я не стала, как и смотреть телевизор, а вернулась к малышке в комнату. Во сне она выглядела еще милее, хотя я не понимала, куда уж больше, только не могла оторвать от малышки взгляд. Во мне словно материнский инстинкт проснулся. Хотелось сидеть рядом и охранять сон малышки. Присев рядом с кроваткой на одну из подушечек, которые были разбросаны по полу и служили девочке игрушками или скорее креслами, я облокотилась на кровать и положила подбородок на скрещенные руки, любуясь крошкой, причмокивающей губежками во сне. Я улыбалась, глядя на нее, и чувствовала, как тепло наконец-то окутало все мое тело, заставляя расслабиться. Пригревшись, я незаметно для себя уснула. Не знаю, сколько времени я спала, но, открыв глаза, увидела перед собой мужскую грудь, которой меня бережно прижимали, куда-то неся. Подняв глаза выше, я поняла, что это Алексей. И когда только он успел вернуться? И что там с Элиной? «Проснулась?» — шепнул мужчина. Я кивнула и даже слегка расстроилась, что причин оставаться в его руках у меня совершенно не осталось, как и причин задерживаться в этом доме. «Где Эля?» — опомнилась я. «Она внизу мультики смотрит. Просила вас не будить», — тихо ответил он, так и не поставив меня на ноги и продолжая нести. «А куда мы идем?» — уточнила я, внимательно глядя на красавца. «Вообще я нес вас в спальню», — отозвался Алексей. «В спальню», — прошептала я, слегка подавившись воздухом. «Зачем?» «Там удобней», — ответил он, пожав плечами. «Удобней?» От непрошенных шальных мыслей я даже заикнулась. Наверное, это крепкие мужские руки на меня так действовали. И длительное отсутствие отношений. «Да, спать удобнее, лежа на кровати, а не сидя на полу», — пояснил Алексей, заставляя меня покраснеть. «А я-то себе напридумывала, «Понятно. Но я ведь проснулась», — отозвалась я, намекая на то, что можно было бы меня уже отпустить.